Третье. Ирине Адоевцевой. Вся сияние, вся непостоянство, как осколок погибшей звезды, ты заброшена в наше пространство, где тебе даже звезды чужды, и летишь в никуда, ниоткуда, обреченная вечно грустить, отрицать невозможное чудо и бояться его пропустить. Четвертое. Ирине Адоевцевой. Отзовись, кукушечка, яблочко, змееныш, весточка, царапинка, снежинка, ручеек, нежности последыш, нелепости приемыш, кофе, чай сахарный, потерянный паек. Отзовись, очухайся, пошевелись с просонок, в одеяльной одури, в подушечной глуши, белочка, метелочка, косточка, утенок, ленточкой, веревочкой, чулочком задуши. Отзовись, пожалуйста. Да нет, не отзовется. Ну и делать нечего, проживем и так, из огня да в полымя, где тонко там рвется. Палочка-стукалочка, полушка-четвертак.